Глава 28. Кристин Лескар. Хоть я и старалась держаться, на душе скребли кошки, и мне отчаянно хотелось выйти на Луну после столь сокрушительного поражения. Конечно, я не рассчитывала на какой-то гениальный результат после нескольких часов тренировок, но все же в глубине души надеялась, что таинственная древняя магия, про которую мне говорили все профессора, имеет под собой нечто большее, чем просто аналог стихийной. В глубине души я считала себя исключительной, особенной, талантливой. И все мои ожидания разбились о скалы реальности. Оставалось только сжать зубы и продолжить движение к своей цели. Вернувшись домой, я первым делом привела себя в порядок, утолила голод, разыгравшийся после изнурительных занятий, и только потом позволила себе немного отдохнуть. «Сойер Салливан», произнесла я, присев в кресло в гостиной, где Кэрри в это время занимались уборкой в одних штанах, передниках и ошейниках, от которых я отстегнула поводки после возвращения домой. Их вид меня не только забавлял, но и доставлял эстетическое удовольствие, поэтому они каждый раз убирались именно в таких рабочих костюмах. «Сойер Салливан?» — повторил черныш, который в это время размахивал шваброй. «Сойер Салливан, почему он вам не нравится? Это из-за того, что он распространяет запрещенку? Из-за слухов о контрабанде? Что вас в нем напрягает?» Черныш на мгновение напряженно сощурился, и эта мелочь не укрылась от моего внимания. Я уже собралась было усилить натиск, но вместо него мне ответил мывший посуду Снежок. «Он самозванец, госпожа». «Что?» — не поняла я. «Вы знаете, что у Кэрри чувствительность к физическим факторам выше, чем у драконов?» «Допустим», — протянула я. Действительно, в одном из учебников это упоминалось и даже было подчеркнуто, что по этой причине они крайне восприимчивы к феромонам драконов. Он называет себя... простите, я не помню. В любом случае, имя не характерно ни для Веригии, ни для драконов Леви, как и его внешний вид. Но если судить по его запаху и структуре волн, он относится к стальным драконам. «Он Артас», — уверенно ответил черныш. И несоответствие его имени, внешнего вида, информации, его природе говорит о том, что ему есть что скрывать. «В самом деле?» У меня брови так и взмыли вверх, а я подалась вперед. «Почему вы мне раньше ничего не говорили? Это же в корне меняет дело!» «Вы не спрашивали, госпожа?» Флегматично ответил Снежок. «Вы вообще понимаете, что это значит? Все это время я могла просто его шантажировать. Если он действительно скрывается от властей, мне ведь ничего не стоит его сдать, и не потребуется никаких доказательств, потому что саргоны сами выяснят все, что нужно при проверке». «Это может быть опасно. Но ведь рядом со мной есть вы, и вы меня защитите, если обстановка будет накаляться», сказала я и стала внимательно наблюдать за реакцией, но те по-прежнему не менялись в лице. «Мы простые Кэрри, госпожа», сказал черныш. «Не контролируем силу, а с ошейниками не можем даже сменить ипостась. Что мы можем против полноценного дракона?» Я шумно выдохнула и откинулась на спинку кресла. «Может, Кристиан действительно соврал мне насчет истинных причин, по которым Кэрри находились рядом со мной? До сих пор они ни разу не сделали ничего подозрительного, кроме того, что следили за моей безопасностью. Но, возможно, причиной тому была чисто человеческая приязнь». А вот слова насчет Салливана меня напрягли. «Действительно, кто будет краситься во все цвета радуги? Только иностранец, сумасшедший или тот, кто не хочет быть узнанным?» Я решила, что пока не стоит подавать признаки того, что я что-то подозреваю, и играть по его правилам до тех пор, пока он не вынудит меня показать зубы. Поэтому спустя час я появилась возле кабинета ректора, где он уже ждал меня, уткнувшись в ручной вещатель. «Читаешь новости?» — спросила я, приближаясь. Я постаралась выглядеть эффектно, но в то же время по-деловому, и потому надела черную юбку, которая сзади опускалась почти до пола, а впереди открывала ножки чуть выше колена. В ход пошли высокие кожаные сапоги на каблуках со шнуровкой, а сверху белая блуза с расстегнутыми верхними пуговицами и черный корсет, аппетитно приподнимавший грудь. Появление в таком виде перед Кэрри заставило их на несколько мгновений замереть и одобрительно покивать. Теперь же взгляд Сойера скользнул по мне, и я ощутила тот самый аромат, который говорил о его заинтересованности во мне. «Что ж», — решила я, — «пусть интересуется. Ему все равно ничего не светит, и Кэрри рядом со мной это обеспечит». «Скайхолл Экспресс», — откликнулся Сойер. «Новости, объявления и прочая чепуха, которая происходит на этом острове. Приходит прямо на личный вещатель. Довольно удобно, если нужно разместить какое-то объявление». «Объявление?» Я вскинула бровь. «Например, о том, что я собираюсь подать на замену напарника, и у тех, кто не прошел отбор, есть шанс попытать счастье». «Ты бы их не обнадеживал?» Я постаралась улыбнуться ласково, но короткий взгляд в зеркало, которое висело возле кабинета ректора, показал скорее хищный оскал. «Что ж, это меня тоже устраивало». Сойер одобрительно хмыкнул, убрал вещатель в свою сумку и постучал в дверь кабинета ректора. «Войдите», — прозвучал голос изнутри, и меня тут же обдало морозом. Потому что не узнать голос Кристиана я не могла. Сойер толкнул дверь вперед и жестом предложил мне войти первой. Я дернула за поводки, призывая котиков идти за мной следом, и, взяв по поводку в каждую руку, вошла в кабинет, независимо подняв голову. Кристиан стоял у пустого стола, за которым обычно сидела секретарша мистера Сноу, скрестив руки на груди, и улыбался. Он снова включил ту защиту, которая не позволяла мне понять, что он думал и чувствовал, но меня это не волновало. Я обернулась, наблюдая, как в кабинет заходит Сойер. Тот остановился рядом со мной и тоже встал, скрестив руки на груди. Но в отличие от профессора Кристиана, он нахально склонил голову на бок. «Господин ректор вызывал меня», — произнес он насмешливо. «Наслышан», — бесстрастно ответил Кристиан. «Проходите», — и распахнул дверь в кабинет ректора. В этот раз Сойер вошел первым, а Кристиан остановил меня, поймав за плечо, прежде чем я перешагнул через порог. «Ты в порядке?» — тихо спросил он. «Я слышал, что ты пострадала во время дуэли». «В порядке», — ответила я, растянув губы в фальшивой улыбке. «Позвольте мне пройти, профессор». Кристиан тут же выпустил мою руку и позволил нам с котиками войти в просторный круглый кабинет с большим панорамным окном. Мистер Сноу, который сидел за своим столом, озадаченно проводил меня взглядом, пока я выходила в самый центр комнаты, чтобы встать рядом с Сойером, хотя я до сих пор не представляла, зачем он меня позвал. Ведь до сих пор он ни разу не ответил ни на один мой вопрос. Ректора, впрочем, это тоже заинтересовало. «Мисс Лескар?» Он скинул брови и откинулся к спинке своего кресла. «А вы здесь по какому случаю?» «Потому же, что и мистер Салливан», — ответила я, чем заставила Кристиана удивленно поднять брови. Он тоже вошел в кабинет, закрыл дверь и к моменту моего ответа уже стоял возле ректора. Ректор кашлянул, хмыкнул и пожал плечами. «Что ж, мистер Салливан, как вам известно, на вас поступил рапорт о распространении запрещенных веществ на территории бального зала во время встречи первокурсников. У вас есть оправдание?» У меня было всего несколько секунд, чтобы сообразить. Он привел меня сюда, чтобы проверить, насколько я командный игрок. Значит, ожидал, что я разделю с ним нагрузку совершенного действия, ведь в будущем нам предстояло совершать разнообразные действия вместе. И не факт, что все они будут строго соответствовать букве правил Академии. «Это я виновата, господин ректор», — громко произнесла я, прежде чем Салливан хоть что-то ответил. «Мисс Лескар?» Ректор удивился еще сильнее, а я лихорадочно соображала, как именно могла оказаться виновата в том, что совершил совершенно другой человек. «Да!» — выпалила я, чувствуя, как кровь начала приливать к щекам и как учащается сердцебиение. «Дело в том, что мы поспорили. Я взяла его на слабо и посмеялась над его магическими навыками. Дело в том, что мы познакомились при неприятных обстоятельствах. Я столкнула его на дороге, используя летательный аппарат, и мистер Салливан серьезно ушибся. Ну, мы и повздорили». «Это не означает, что необходимо нарушать правила при каждом подобном случае, и нисколько не умаляет его вины». «Но надо иметь в виду, что он был спровоцирован», упрямо заявила я и с наслаждением наблюдала, как у Кристиана медленно вытягивалось лицо. «Что же мне с вами делать?» покачал головой ректор. «Вы же подали заявки на участие в конкурсе «Старос». Оба прошли». «И на что вы надеетесь с подобным поведением? Какой пример будете подавать остальным?» «Пример смелости и уверенности в своих силах», — ответил Салливан. «Уверенности? То, что вы повелись на подобную провокацию, напротив, говорит о вашей неуверенности, о потребности доказывать что-то окружающим. Подумайте об этом, мистер Салливан, когда будете отрабатывать наказание». «Мисс Лескар, я очень ценю ваше благородство и готовность признать собственную вину. Вы также присоединитесь к отбыванию наказания, но заносить его в ваше личное дело я не буду. Но это в первый и последний раз». «Да, господин ректор». Я опустила голову в коротком поклоне, а Сойер осторожно уточнил. «И все? Просто наказание?» «Вы хотите большего?» — выгнул бровь профессор. «Как насчет 3 часов в изоляторе?» «Спасибо, не нужно. Мне хватит и обычного наказания», — поспешно ответил тот. «В таком случае мистер Кристиан, как ответственный по наказаниям, отправит вам уведомление, когда и где вы будете его отбывать». «Мистер Кристиан, ответственный по наказаниям?» — изумилась я, потому что он никогда ничего подобного не говорил. «Да, что вас удивляет?» «Просто он ведь преподает у нас магию огня», — растерялась я. «И, наверное, и без того очень занят». «Мистер Кристиан особенный дракон», — усмехнулся ректор. «Именно поэтому я и сделала его своим личным помощником». И он бросил на Кристиана довольный взгляд. «В таком случае мы можем идти?» — спросил Сойер, и ректор кивнул. «Ступайте, и больше не ведитесь на подобные провокации». «Простите», — отозвался Салливан. «Простите», — повторила я, и мы оба покинули кабинет ректора. Кэрри послушно шагали следом, но я даже забыла о них, пытаясь собрать реальность по частям. Я окончательно запуталась в том, кто есть кто, и Кристиан не облегчал мне задачу. Помощник ректора, профессор, ответственный по наказаниям, безопасник на службе клана Саргон? Как один дракон может успевать все? «Крис?» Сойер вырвал меня из размышлений, когда мы спустились по лестнице на этаж ниже. «На тебе лица нет». «Это стресс», — я мотнула головой. «Ну, что теперь скажешь? Я командный игрок». Он усмехнулся. «Я найду тебя позже». И, махнув рукой на прощание, убежал по лестнице вниз.